Как трудно быть ангелом. Наш верный воздушный труженик Ли-2, обшарпанный и ободранный, как старый автобус, как-то очень буднично отклеился от сырых плит взлетной дорожки и, набрав высоту, лег на курс. За иллюминатором виднелось звездное небо, а внизу туман, посеребренный лунным светом, целый океан тумана. Ничего не видно. Но карта говорила, что под слоем этого голубоватого мерцающего массива горные вершины, долины, извилистые речки. От Кроссно до места нашей высадки на карте так и чередовались гребешки хребтов с густыми лесами. История этих двух с неба, с которой я познакомился у инженер-майора, действовала успокаивающе. Нашли же эти два русских парня общий язык с поляками. Вон какие дела делали. А мои спутники, молодые, русские, украинские, словацкие ребята, должно быть, вовсе не испытывают никакой тревоги. Сидят на скамейках, как на деревенской посиделке, друг против друга, и кричат песни, как бы прикуривая их одну от другой. Я стал даже дремать, но вдруг какая-то сила сорвала меня со скамейки и бросила на пол. Самолет дал резкий крен на крутом развороте. Потом меня перекатило в другую сторону. Я понял, он маневрирует, и, подобравшись к иллюминатору, увидел, как внизу вспыхивают красивые огоньки, и будто разноцветные елочные бусы к машине тянутся огни трасс. «Зенитный заградительный огонь», — догадался я. Когда весь этот фейерверк остался позади, и внизу обозначились темные контуры гор, облитых лунным светом. Вскоре самолет стал давать большие круги, и мы увидели, как в кабине, наклонившись друг к другу, что-то горячо обсуждают пилот, штурман и командир десанта. Догадался, мы вышли уже к месту выброса, а сигнала земли не дают. Бывалые ребята тоже поняли это. Поднялись, разминаются, проверяют ремни. Облаченные в зеленые комбинезоны, немножко, как водится, хлебнувшие для храбрости, в эти минуты они выглядят несколько торжественно, легко стоят под грузом своих удобных заплечных мешков. И вдруг один из них запевает столь дорогую мне с некоторых пор песню. «Дивлюсь я на небо, тай думку угадаю, чему я не сокол, чему не летаю? Летят, летят соколы, летят, покинув землю в небе над чужим незнакомым краем. Им сейчас прыгать, а они вот, надо же, поют». Таковы уж украинцы в любой ситуации. А может и поют, чтобы скрыть вполне естественное волнение, ведь как-никак приземляться придется на чужой земле, да еще в горах. А словаки наши как приникли к иллюминаторам, когда самолет был обстрелян зенитками, так и не отрывают глаз от земли, что кружится теперь под нами, изредка указывая друг другу на какие-то мерцающие внизу огоньки. Когда в самолете зажигается зеленая лампочка и в открытый десантный люк с ревом врывается холодный сырой воздух, приходится преодолевать тот психический барьер, который известен, вероятно, и самым опытным парашютистам. Встаю посередине очереди, тоже поправил ремни заплечного мешка и, театрально крутнув ус, зажмурившись, шагнул в грохочущую пропасть. Хотя, честно говоря, душа уже ушла в пятки. Нет, кажется, все в порядке. Сильный рывок, хлопок, легкое покачивание на ветру. Прыгнул благополучно и самодовольно вспомнил слова генерала Свободы. «Опустишься в Чехословакию, как ангел с неба». Но на этом и кончается ангельский полет. Начинается серия глупейших дьявольских приключений. Где-то уже у земли, когда я изготовился к тому, чтобы по инструкции спружинить у земли и повалиться на бок, падение внезапно прерывается. Я повис, беспомощно болтая в воздухе ногами. От резкого рывка заплечный мешок срывается и летит куда-то вниз вместе с фотоаппаратом. Что такое? Когда испуг проходит, начинаю понимать, что парашют накрыл верхушку какого-то дерева, а я беспомощно болтаюсь на неизвестной мне высоте и не могу ничего разглядеть из-за тумана. Дерево пружинит, тихо раскачивает меня, и воображение, разумеется, рисует внизу обрыв, пропасть, скалы, горный поток. А главное, ведь ничего не сделаешь. Даже штурмовой нож, который я не сунул за голенище, как это сделали перед прыжком другие, оторвался от пояса и исчез. Однако сколько же можно вот так висеть? Наверное, где-то уже взвелись зеленые ракеты, и командир, опытный десантник, уже собирает своих людей. Тут приходит на ум зажигалка. Комический фильм продолжает крутиться. Дрожащей рукой я достаю из кармана зажигалку и начинаю пережигать стропы. Одну за другой. Ох, и крепки же эти тоненькие веревочки. Всего две осталось. А держат. Вот леют последние. Зажмуриваюсь, поджимаюсь в комок и, Когда перегорела последняя стропа, я и освободился от парашюта, большого толчка не последовало. Оказывается, я болтался над самой землей. И опять не повезло, хотя под ногами был сырой мягкий мох. Ухитрился таки поскользнуться и как-то не то вывихнуть, не то растянуть ногу. Словом, понял, ползти еще смогу, а идти нет. Встать на ноги невозможно. А между тем начало светать. Первые солнечные лучи скользнули по верхушкам зеленых красивых гор. Набрякшая в тумане листва сочно зазеленела, и я увидел горную лесосеку, штабеля свежесрубленных и уже обтесанных бревен, шалаш, и у шалаша человек. Вот тут-то и убедился, сколько правы были генерал Свобода и люди из его корпуса в оптимистических предсказаниях. Первый увиденный мною словак оказался другом. Да каким еще другом? Подойдя ко мне, он спросил по-словацки: «Кто си? Русский? Йо? Ты си достойник? Откуда си? С неба? Йо?» Я убедился, что действительно понял каждое его слово, а он понял мои ответы. Это был невысокий, коренастый, жилистый человек лет 60, лесоруб. В эту ночь он спал в шалаше на лесосеке, слышал, как в небе кружился наш самолет, видел зеленые ракеты, видел, как я опускался и застрял на дереве. Он подобрал мои пожитки, а потом без особых разговоров посадил меня на кошло и понес по извилистой дорожке куда-то вниз. Я доверился этому человеку, от которого так вкусно пахло сосновой смолой, хлебом, крепким мужицким потом. Так доверился, что даже и не стал уточнять, куда, собственно, он меня несет. А он принес в живописную деревеньку, расположившуюся по крутым склонам лесистого распадка вдоль говорливой горной речушки. Деревня называлась Балажа, но в дом он меня не понес, а ссадил возле большого сарая, где сушились бруски древесины, помог забраться по лестнице на антресоль, притащил вязанку свежей соломы. Через некоторое время принес еды и криночку какого-то напитка, по его уверениям, обладавшего целебным свойством. Лесорубы лечат этим напитком все недуги, и простуды, и ревматизм, и такие вот, как у меня, нелепые травмы. Это был горячий сливовый самогон, наполовину разбавленный топленым бараньим салом, и выпивка, и закуска одновременно. Не знаю уж, от этого ли универсального средства или от черной вонючей мази, которой приглашенная ко мне старуха-ведунья смазала мою ногу, но боль ослабла, и даже опухоль вроде бы стала меньше. Потом мой спаситель, как все его называли, старчку Милан, неведомо какими путями связался с нашими десантниками из другой группы, высадившейся раньше нас, добыл для меня фельдшера, а через день на какой-то желтой бричке, похожей на ту, на какой ездил Чичиков, меня отвезли в штаб десантников. При расставании с деревней Балажей произошел эпизод, который мне никогда не забыть. Я уже поднимаюсь, хожу с палочкой, но узкий офицерский сапог не лезет на поврежденную ногу. И вот перед отъездом старчку Милан принес вместо моих щегольских с бутылочными голенищами и совершенно негодных для партизанского бытия сапог свои, широченные, просторные, с подошвой толщиной с палец. Это были праздничные его сапоги. Перед тем, как мне их дать, старчку Милан стер с них рукавом пыль. Несколько дней, проведенных мной на чердаке древосушилки, беседы со старчку Миланом, со старухой ведуньей, с какими-то парнями, которые, как говорил Милан, не сегодня-завтра уходят в партизаны, укрепили во мне чувство, что мы действительно в очень дружественной стране, что тут с волнением следят за передвижением войск Первого Украинского фронта, слушают наши передачи, со дня на день ждут Красную армию, которая освободит их от ненавистных гитлеровцев.